минуточку, меня обратили внимание. Да, вот он, вот представьте, два ребенка. Один такой спокойный, спит себе, спит, вот грудной, который полностью зависит от нас. Наши органы также полностью зависят от нас. Они самостоятельно не могут выйти и идти покушать там, или в туалет, они вот сидят и ждут. Да? И когда уже вы достали их тем, что вообще не обращаете на них внимания, они начинают капризничать. И вот когда лежат два ребеночка, один спокойно спит, мы к нему не подходим, а другой человек кряхтит, возится, то заплакал. Мы подойдем его, может, подушки хочет, да? Может, живот у него заболел, может быть, мокрый, или может быть, чего-то ему не так. И мы все время о нем заботимся, правильно? А наш орган? А иногда нам надоест крутиться с этим ребенком. Некогда, мы берем ему пустышку, заткнись и молчи. Посасывает этот. Чаще всего мы так относимся к своим органам. Бабах какую-то таблетку, чтобы закнулась уже этот орган. Ничего ему не помогли, а просто заткнули его. Вот здесь вырубили. Но как была там причина, она так и правильно? Сейчас мы меняем отношения и по-другому относимся, и помогаем по-другому. Ну как? Мы заботимся о нем, хоп, туда внимание. И что? Вот ребенок, как мы к нему относимся? Погладим по головочке, ты у меня хороший, ты у меня нездоровенький, какой ты крепыш, какой ты хороший. Вот так с органами разговариваем. Поддерживаем. Он еще, может быть, вы видите, ну, ребенок, да, там? А мы говорим, ты самый лучший, ты самый хороший, ты здоровый уже, ты всех победишь там, поддерживаемый орган. Да? Значит, и у каждого есть уже определенное какое-то место, которое чаще всего привлекает к себе внимание. Это может быть просто суставчик какой-то, допустим, коленный суставчик, или где-то вот защемило ноет, да, вот то место, которое призывает вас сюда, посмотри, тебе пальцем показывает. Вот туда, пожалуйста, все свое внимание обратите. Как малышу вызовите отклик, запульсировало, он сразу вам даст о себе знать, слышу, потому что он очень рад, что вы наконец-то начинаете с ним по-человечески обращаться. А дальше то, что я буду говорить. Хорошо? У нас не закрыли. Все свое внимание обратили любимый орган. Нежно-нежно подошли к нему своими мыслями, укутали, сказали ему, что вы очень любите, дорожите им, что он самый лучший на свете. Пошлите любовь, нежность. И услышьте, как он ответил вам. Завозился, может быть, запульсировал, потеплело это место. Теперь добавьте своей любви, усилите орган, энергии всего тела. Все органы пришли на помощь этому малышу. И со всех сторон энергию даем, силу. И еще чуть-чуть. Прибавьте любви, уверенности, что он здоровый, крепкий, орган отзывается. И уже он, как и все, наполнен силой, уверенностью внутренней. И эту силу дает ваша любовь, ваше отношение к нему. А теперь во времени представьте, как все ваше тело молодое, сильное. Вместе с этим органом идут к цели. И вот вы подходите и достигаете этой цели. И отклик в теле, отзыв. Да, это общая команда. Команда здоровых, красивых, молодых органов. Целостный организм. Все свое тело услышите откликом. Волной ощущений по телу. И расслабьтесь. Слушайте себя и смотрите. Вот это. уходить в другое место. Вспомните, какое место тоже всегда-всегда просит у вас и на меня, пожалуйста. Вспомни обо мне, вспомнили и туда свое внимание. Сначала тихо заводим разговор. И тебя помню, и тебя люблю, и силы даю, и наполняю тебя этой жизнью, любовью. Светом внутренним орган отозвался. Услышьте его. И соберите всю силу, всю энергию и дайте ему. Наполните до краев любовью и еще полнорастающий. Включите внутри этот могучий двигатель силы, стремление к жизни, к свету, к любви. Создаем внутри. Объединяем весь организм, встроенную систему. И видим себя во времени. Красивые, здоровые, молодые. И, конечно же, наш орган вместе со всем телом. И вы входите в свою цель. Усилите отклик в теле, в каждой клеточке. И расслабились со словами благодарности и любви. Молодцы. Расслабились. Слушаем свое тело. Растираем ручки. И делаем памятник. Делаем памятник на тот орган, с которым вы работали. Своими руками нежными посылаем энергию любви через свои руки. Вы сами целители. У каждого эта сила есть. Светлая, исцеляющая, могучая сила. Хорошо, и снова растираете ручки. И на второе место накладываете. С благодарностью, с любовью. Молодцы. Руки опустили. Расслабьтесь и отдохните. Табличками встаем и продолжаем работать с табличками. Те, кто сидит, те работают по коррекции органов. Настроение, улыбка, осанка. Поднимаем таблички. Раз, два, три. Улыбки. Легче все делается. С настроением, как дети. Вспоминайте вчерашние ощущения и на этих ощущениях. Молодцы, молодцы, руки выше. Это улыбка. Ну-ка, улыбаемся. Хорошо. Двадцать пять, 26, 27, 28. Девочки, лето. 29, 30. Хорошо, опустили, сбросили напряжение. Поменяли свет. Найдите где, чтобы так светило вам побольше. Можете подвигаться вот здесь, вот свет. Плечи, осанка, улыбка, настроение. Поехали. Создаем этот внутренний подъем настроения, настроя. Дух, душа и тело, руку держим, улыбка. И тут глазки. Умницы, хвалят себя, я вижу, вижу, вижу, молодцы. Великолепно работаете, я вам очень благодарна. 29:30, ручки опустили. Снова поменяли ракурс цвета, напряжение сняли. Хорошо, и снова плечи расправили. Раз, два, три, четыре. Умницы. Отлично. Улыбаемся. Отлично. Улыбка. Улыбка. Натуральная. Хорошо. Какие вы умницы. Как здорово работаете. Молодцы. Молодцы. Даже в темноте там вообще видно все. Великолепно. Великолепно. Одного человека ждем. 29:30, руку все подняли. Молодцы, замечательно, хвалим себя. Ложитесь. Растираем ручки, присядьте все. Растираем ручки. Что будем делать? Понятно. Хорошо. Те, кто работали с органами, пальмы к нам органы давайте. И проговариваем. Органы молодые, сильные, здоровые. Ручки опускаем и полностью расслабляем. Помните, как важно расслабление. Семимильными шагами идет восстановление именно в период расслабления. Еще раз. Молодцы. Глазки открываем. Берем таблички. И не вставая, можно... Плечи расправили, один глазик прикрыли. И начинаем улыбочка. Улыбочка. Лево, молодец. Пусть глазик один поработает. Хорошо, молодцы, поменяли курс. Другой глазик. Хорошо. Настроение подняли себе. Умница. Великолепно. Он растающий идет. Вижу, вижу. Великолепно. Опустили ручку. Пускай еще раз поработает тот глазик, который был сегодня слабее. Поехали. Раз, два, три. Улыбки, улыбки. Глазик работает. С удовольствием улыбаемся. Как великолепно. Вот сейчас можно ногу поднимать, у кого идет. Хорошо. Замечательно. Молодцы. Великолепно. Хорошо. Ручки опустили. Растираем ручки. И делаем память. И снова успокоились. Глазки закрывайте, потому что 50% энергии уходит по глазам, чтобы их обеспечивать работу. Молодцы. Ручки опустили. И расслабились. Отдыхайте. Расслабление. Нервная система у вас, у многих, находится в напряженном состоянии. Научитесь сейчас расслабляться. Как будто в лобке вас покачивают. А может быть, вы как пушинка. Или снежинка, которая парит в воздухе. Легкость создается внутри. И это безмолвие. мысли, без эмоций. Просто полет и отдых. Переодеваемся и через две минуточки начинаем разминку. Хорошо? Чайник.